Позже мы ползли вдоль реки. Дело шло к вечеру, и солнце садилось за эти огромные деревища, и рядом взлетела стайка больших птиц, аистов или вроде того. Кто-то сказал, что они похожи на розовые гидропланы. И второй ассистент вдруг остановился и завопил: «Это рай, бля, буду, рай!» А я, откровенно говоря, как-то не в своей тарелке. Извинила пуля. Я знаю, что нечестно перекладывать на тебя свои неприятности, ведь когда ты получишь письмо, у меня уже, наверное, будет все окей. Это мат дубина меня расстроил. Надо же быть таким самовлюбленным. Можно подумать, он один умеет делать фильмы. Я только и вижу, как он крутит шуры-муры со всей съемочной группой, чтобы они потом упрощали ему работу перед камерой. Так что он будет выглядеть на 5 лет моложе, а у меня будет блестящий нос. А у Вика, прямо скажем, хватка не та. Спроси меня, так здесь нужен хороший погоняло из старых студийных боссов, а не одухотворенный выпускник университета, который пошел в кино, потому что ему нравились облака у Антониони, а после заделался очередным поклонником новой волны и без верности правде жизни шагу ступить не может. Подумать только. 40 человек тащатся под джунглем, свято уверовав необходимость вжиться в мир 2 давным-давно мертвых иезуитских священников. Не знаю уж, каким боком прилепить сюда съемочную группу, но у Вика, небось, и на этот счет имеется своя теория. Отправить нас пешком, а оборудование потом забрасывать по воздуху. Вот уж действительно все через жопу. Он даже запретил нам пользоваться радиотелефоном, по крайней мере, до встречи с индейцами. У подружки ассистента-оператора родился ребенок, и он хотел позвонить на нашу базу в Каракасе, узнать, что нового. Так Вик сказал нет. Погода дрянь, все время дикая жара. Потею, как свинья, коммун порко. До сих пор беспокоюсь насчет сценария. Наверное, роль придется кое-где переписать. Никакой надежды на стирку. Разве что наткнемся на бригаду туземных прачек, поджидающих клиентов у цинковой хибарки, вроде тех, что мы с тобой видели тогда, в прованской деревушке, помнишь? Сегодня утром на фактории жестяной щит с рекламой Кока-Колы. С ума сойти! На сотни миль вокруг сплошная глухомань, а эти долбанные кока-кольщики уже успели побывать тут раньше тебя и изгадить пейзаж. Или какой-нибудь матов приятель поставил, чтобы он чувствовал себя здесь как дома. Грустно это. Целую, Чарли. Письмо 3. Эй, милашка, прости за скулёж в конце предыдущего письма. Сейчас все намного лучше. Во-первых, мы снова начали отливать в реку. Мы спросили радиста «Рыбу», такое у него теперь прозвище, откуда он узнал про рыбешек, которые могут забраться в тебя по твоей струе, и он ответил, что видел по ящику выступление какого-то толстого малого путешественника. Это было похоже на правду. Но потом мы стали расспрашивать дальше, и тут он дал маху. Сказал, что тот путешественник придумал себе специальные подштанники, чтобы спокойно отливать в реку. По словам радиста, он взял крикетный щиток, вырезал в нем дырку и присобачил туда чайное ситечко. Ну, знаете ли, если уж берешься сочинять, так сочиняй попроще, верно? Ври, да не завирайся. Короче, мы высмеяли его как следует, а потом все вместе расстегнули штаны и отлили в реку, даже кто не хотел. Только рыба к нам не присоединился. Сдрейфил, что его будут считать трепачом, и все уверял, будто говорит правду. После этого, сама понимаешь, мы немножко воспрянули духом. Но по-настоящему обрадовала нас встреча с индейцами. До сих пор на душе было как-то неспокойно. Ведь если туземные бандиты по дороге сюда так и норовили нас надуть, а мы уже где-то поблизости от Макапры, можешь заглянуть в свой школьный атлас. То с чего же индейцам держать свое слово? Мат мне потом заметил, что вся эта затея казалась ему почти безнадежной. Да и я думал, что ничего не выгорит. Но они были именно там, где обещали. 4 человека стояли на лужайке у излучины, в чем мать родила, с очень прямыми спинами, хотя росту все равно невысокого, и глядели на нас без всякого страха. И без всякого любопытства, вот что странно. Поначалу я малость струсил. Кто их знает? Возьмут да продырявят тебя копьем. Но они просто стояли и смотрели на нас, как на этаких непрошенных чужаков. И если поразмыслить, то так ведь оно и есть. Наблюдали, как мы распаковываемся, а потом вместе с нами двинулись дальше. Помочь они нам не предложили, и мы этому слегка удивились. Но они же, в конце концов, не шерпы какие-нибудь. Примечание. Шерпы — тибетская народность. Конец примечания. До остального племени и реки, которую мы ищем, примерно 2 дня пути. Они-то знали, куда идут. Но мы никакой тропинки не различали. Поразительно, как они здесь в джунглях умеют ориентироваться. Ты бы тут точно заблудилась. Уж поверь мне, ангел. Ты ведь без полицейского эскорта даже из Шепард-Буша до Хаммерсмита не доберешься. После 2-часового марша мы остановились на ночлег и поели рыбы, которую индейцы успели наловить, пока нас ждали. Очень устал, но день был замечательный. Целую. Позже. Целый день шли. Хорошо, что я успел до отъезда подзаняться гимнастикой. У некоторых из наших уже через 30 минут ходьбы язык на плече. И неудивительно, поскольку единственное их упражнение в обычной жизни – это сунуть ноги под стол и уткнуться ряжкой в корыто. Да еще иногда махнуть рукой, чтобы принесли очередной бутылек. Мат тоже в форме после киношек, которые он делал на воле. Тех, где героям смазывают перси оливковым маслом. Хотя мог бы выглядеть и получше. И мы с ним на пару заставили попотеть остальную команду. Говорили им, что в джунглях профсоюзный устав не действует и так далее. Отставать явно никому не хотелось. Радист рыба, который заметно посмурнел с тех пор, как мы его раскусили, решил, что будет смешнее некуда называть индейцев всякими именами вроде «сидящего быка» или «тонто». Но они, разумеется, не понимали. Да и мы вели себя так, что он счел за лучшее заткнуться. Шутник фигов. А они удивительные, эти индейцы. В лесу, как дома, поразительно проворные, никогда не устают. Убили обезьяну на дереве, плюнули в нее из трубки. Мы ее ели на обед. Правда, не все. Кто побрезгливый, тот ел тушенку. А я обезьяну. По вкусу смахивает на бычий хвост, но гораздо темнее. Мясо немного жилистое, но нежное.